И только потом, во время кратковременного дневного отдыха, я понял, что так они соблюдали траур. И по тем, кто погиб накануне, и, наверное, по самим себе, поскольку выбраться живыми никто уже и не надеялся. Но к следующему обеду, то есть где-то к 16:00 вечера, человеческая природа взяла свое. В захолустной деревушке нам удалось купить большой колибас кассавы, своеобразный алкогольный напиток, а Амола успешно подстрелил газель. Поэтому было как-то безмолвно, но единогласно решено в этот вечер встать на отдых пораньше, а отдых требовался всем. Изможденные небритые лица, ввалившиеся глаза, рваная одежда. От щеголеватой и удачливой шайки осталась только тень. Но и в этот момент безмерной усталости и отчаяния Мунги сумел доказать, что по праву считается атаманом. В речи, сказанной им перед трапезой, была изложена целая политическая концепция. Поблагодарив меня и Амолу за спасение, он во всеуслышание огласил договоренность насчет второго премиального алмаза, после чего сказал самое главное. Заявил, что если завтра нам все же посчастливится перехватить алмазы, то никто из принимавших участие в походе не будет обижен. А паи, причитающиеся погибшим, будут вручены или их семьям, или ближайшим родственникам. Сказано было твердо, по-деловому, и именно эта речь вновь сплотила совершенно потерявших человеческий облик людей. Зазвучал смех, ощерились давно нечищенные зубы. Все как-то подтянулись и даже принялись приводить себя в порядок. Конечно, может показаться странным, что я с таким пиететом пишу про каких-то затрапезных уголовников с большой дороги. Но надо понимать, что на тот момент они и были моей защитой и опорой. Ни семья, ни родня, ни даже родное государство, а нечто большее. Теперь, читая романы о пиратах или похождениях первых мафиозных кланов, я гораздо лучше понимаю, что именно скрепляло людей в странных и, на первый взгляд, противоестественных союзах. Это странное чувство, что все одновременно и друзья, и непримиримые враги, готовые при первой же возможности перерезать друг другу глотки, удивительным образом сближает людей определенного сорта. И в то же время я был в полной уверенности, что в любом кровавом бою никто из них не струсит и не повернет обратно. Вот уж про кого можно было сказать, не покривив душой, один за всех и все за одного. И что удивительно, каждый из нас знал наверняка, что как только наша корыстная цель будет достигнута, все скрепляющие нас ныне узы крепчайшей дружбы мигом обратятся в прах. «Завтра нам придется разделиться», — сразу заявил Мунги, едва мы уселись в кружок после скромного ужина. «Здесь сразу три причины», — упредил он всеобщий возмущенный ропот. «Первое. Наш транспорт настолько необычен и заметен, что едва мы выберемся из лесов на открытое пространство, нас тут же остановят. Второе. Впереди река Лимпопо, через которую нет мостов, и машину все равно пришлось бы бросить. Но там есть две паромные переправы, и мне хотелось бы взять под контроль сразу обе. И третья причина, самая очевидная, наше исчезновение давно обнаружено, и всем постам и комендатурам разослано предупреждение о том, что в сторону границы пробивается вооруженная банда числом не менее 10-12 человек. Если же мы разделимся на три небольшие группы, то станем не только менее заметны, но заодно и сможем надежнее перекрыть все подходы к пограничному пункту». «То есть будем действовать методом клещей?» — переспросил Владимир Васильевич. «Тогда предлагаю на северную и южную переправы отправить всего по 2-3 человека. Вилли наверняка тоже рассчитывает свой маршрут и будет стараться преодолеть переправы в первой половине дня. Тогда к вечеру завтрашнего дня он сможет приблизиться к границе на максимально близкое расстояние, следовательно. Самая большая наша группа должна будет как можно скорее достигнуть городка Пафури, в то время как наши сотоварищи станут прочесывать дороги, ведущие от переправ. «Если наша пара передвигается тем же темпом», — вставил и я реплику, «то они или выйдут на нас сами, либо их передвижение обнаружат наши подвижные группы». «Тогда каждой группе придется нанимать какой-то транспорт», — поскреб голову Мунги. «Но тут нам придется платить за наем повозок или машин, а денег у нас почти нет». «У меня есть», — заявил я. «Каждая маленькая группа получит по $200, чего им вполне должно хватить на все мыслимые и немыслимые расходы. Да, и пусть приобретут какую-нибудь ткань и несколько пустых колебасов. Им ведь обязательно надо будет замаскировать под накидками свою форму. Больше будут походить на торговцев, да и оружие будет куда спрятать». Мунги и Амола согласно закивали, давая понять, что моя идея пришлась весьма кстати. С этим мы и разошлись на короткий сон, который должен был взбодрить нас перед решающим днем. Часовой бесцеремонно растолкал меня перед самым рассветом. Дел было много, и разлеживаться было некогда. Перекусив остывшим мясом и запив его простой водой, наше невеликое воинство выстроилось перед Мунги, который был особенно напружинен и собран, словно готовящийся к броску лев. Отделив от основной массы отряда две группы по 3 человека, он, энергично тыкая в карту пальцем, разъяснил им, где они должны будут переправиться через реку, куда и на чем двигаться потом, и в каком пункте должна будет произойти наша встреча. Оставшиеся в строю тоже получили свою долю указаний, которые, правда, в основном касались того, как избежать повышенного внимания к нам со стороны окружающих. Ведь мы вступали в чрезвычайно густонаселенные области, где передвигаться скрытно было почти невозможно и где плотность правительственных постов была наибольшей. Когда все задания были даны и на все вопросы получены ответы, выступил и я. Собственно говоря, мое выступление свелось к раздаче денег. По $200 и по пачке дядиных метикалей получили разведчики, а $300, и тоже немаленькая сумма в местных дензнаках, перекочевала в руки Мунги. Да, эти траты сильно осложняли мое финансовое положение, но в столь значимый для нас день скупиться не приходилось. На прощание все судорожно обнялись, будто чувствуя, что в таком составе встретиться больше нам не суждено. И через минуту поляна опустела. Разведчики сразу начали выдвижение в сторону переправ, а наша маленькая колонна вновь оседлала нашего железодеревянного монстра, взяв направление на север. Мы рассчитывали для начала доехать до деревни с названием Мангуана. Там предполагалось нанять лодку и переправиться на территорию длинного-предлинного полуострова, образованного 2 рукавами легендарной реки Лимпопо. Собственно, и сама деревня тоже лежала на территории этого полуострова. Именно там мы рассчитывали купить себе гражданскую одежду и нанять автомобиль или какое-то иное моторизованное средство передвижения. Но, как обычно бывает в таких спонтанно подготовленных мероприятиях, план наш забуксовал с самого начала. Причем забуксовал в самом прямом смысле слова. Преодолевая вброд небольшой ручеек, мы не учли того, что прошедший накануне дождь именно к утру резко повысит уровень воды в месте переправы. В результате съехали с колеи, и наше правое переднее колесо ухнуло в глубокую промоину. И сколько мы ни пытались вытащить машину на сухое место, все наши попытки оказались тщетны. Пришлось идти далее пешком. В результате, когда мы вышли к намеченной точке на берегу реки, то увидели, что все выходившие на утренний лов рыбацкие лодки стянулись к правому берегу, то есть ближе к деревне и дальше от нас. Что было делать? Орать? Стрелять? Ширина реки в этом месте была не менее 300 метров. И я, не задумываясь, перемахнул бы ее вплавь, если бы небольшое стадо гипопотамов, резвящееся совсем неподалеку от нас. Эти тупые взоры и громадные пасти с совершенно ужасающими по размеру зубами разом отбивали всякую охоту приближаться к этим массивным тварям. «Вот тебе и легендарное Лимпопо», — пробормотал я, присаживаясь в тени дерева. «Вот тебе и доктор Айболит». «Где же этот знаменитый доктор? И почему не переносит нас куда требуется?» Вопрос мой был риторический, к тому же обращенный к самому себе, и поэтому ответа я ни от кого не ждал. Но Мунги, хотя никогда в жизни не читавший Маршака, воспринял мое брюзжание как сигнал к более активным действиям. По его команде все рассыпались по окрестным кустам и принялись что-то там разыскивать. Поиски, к моему глубочайшему изумлению, закончились успешно. Минут через 15 один из бойцов обнаружил в зарослях маленькую лодочку. Разумеется, и речи не могло идти о том, чтобы переправиться всем сразу. Крошечная байдарочка, будто слепленная из кусков коры и кожаных шнурков, в лучшем случае могла выдержать только двоих. Но нам на первых порах достаточно было того, чтобы она выдержала и одного. На тот берег первым отправился Амола, с заданием нанять лодку побольше, пригодную для переправы хотя бы трех человек. Разумеется, на той стороне реки мы должны были играть роль носильщиков и слуг, сопровождающих больного юаровца. Его, разумеется, должен был изображать Владимир Васильевич. В общем и целом, наша задумка удалась неплохо, хотя нанятый рыбак никак не хотел брать на борт столько народа, предлагая сделать два рейса. Торговаться было некогда, и я, как держатель основной кассы, моментально согласился на все его условия. Ну, конечно, у этого хитроглазого пройдохи весь день был впереди, а у нас каждая минута на счету. В результате операция «Переправа» отняла у нас более 2 часов и истрепала мои и без того напряженные нервы вдрызг. Хорошо еще, что нам повезло прямо здесь же найти транспорт. Хотя слово «повезло» здесь не слишком уместно, скорее «провезло». Дело в том, что вся местность между рукавами Лимпопо является довольно плодородной, но крайне нестабильной низиной, в смысле передвижения по ней в дождливую погоду. Иными словами, в сухую погоду проехать по ней можно без особых проблем, а в дождливую — как Бог даст. Бог в тот день был к нам милостив и дал нам старый, да нельзя изношенный трактор «Беларусь», невесть каким путем попавший в это малодоступное место. Тележки, в которой мы могли бы разместиться с известным комфортом, к трактору не прилагалось, и нам пришлось довольствоваться деревянной волокушей на цепной сцепке. Уплатив за удовольствие прокатиться на этом чуде дизайнерской разработки 30 рендов, мы ухватились друг за друга, и наше скольжение по водам началось. Водитель, жилистый, наголо остриженный парнишка лет 20, наверное, задался целью показать нам, какой он лихой водитель. Выбрасывая из прогоревшей выхлопной трубы Беларуси клубы дыма, он гнал трактор на самой высшей передаче. Справа и слева от волокуши грозно вздымались буруны потревоженной грязи, а я больше всего опасался того, как бы Владимир Васильевич на очередном повороте не вылетел за борт. Спасти его в такой авральной ситуации было бы крайне проблематично, ведь, маскируя свои недобрые намерения, мы спрятали свое оружие под свежесобранную подстилку его носилок. Так что свались он в расстилавшуюся вокруг нас трясину, мигом бы пошел на дно. Но ничего, обошлось. Оставив слева деревню Мадзамбе, мы за час с небольшим добрались до населенного пункта Каве, название которого произносится с ударением на последнем слоге. Нас высадили на изумительно красивом берегу реки, откуда открывался потрясающий вид на густо поросший громадными деревьями остров. Дальше дороги не было, поскольку требовалось переправляться на другую сторону. И на это тоже требовалось определенное время. Пока я возился с дядей, помогая ему оправиться после столь рискованной гонки, подручные Мунги разбрелись по деревне. Закупали кое-какую провизию, одежду и снаряжение. Удалось купить старенький шестикратный бинокль, который незамедлительно был вручен нашему команданте. А самое главное, лазутчики расспрашивали о том, не появлялись ли здесь белые мужчины и женщины с одной лошадью. А если появлялись, то когда это произошло? И пока велся сбор разведданных, я сидел как на иголках. А вдруг они проскочили здесь вчера? Безостановочно сверлила мне мозг ядовитая мыслишка. А что, если они здесь были утром? Если они уже переправились, то что им стоит добраться до Пафури? Там ведь всего 5 километров, и до пограничного перехода останется не более 2 километров. По сравнению с теми расстояниями, которые мы преодолели, это просто капля в море. Даже без лошади можно за час добежать. Ну, не за час, так за 2. Такое преимущество нам не нагнать и не компенсировать никакими средствами. Кулаки мои судорожно сжимались, сомкнутые челюсти скрипели, словно мельничные жернова. И уже не я за дядей, а он начал ухаживать за мной. «Сашок», — ласково поглаживал он меня по колену, — «ты только посмотри, какие чудные дела творятся». «Какие дела?» Дабы не показаться невежливым, вынужден был ответить я. И вторая нога у меня мощно задвигалась. Слабо шевелил он надетыми на босые ступни сандалиями. Правая нога четко в колени сгибается, а левая ступней крутить научилась. Этак через пару дней я и сам пойду, вот будет потеха-то. Мунги будет от злости орать весь день, и я даже знаю, что он будет кричать. Что же? Да то, что, мол, мы тебя 1000 километров на себе проволокли, а ты, гад, оказывается, и сам ходить умеешь. Неужели он будет так сильно недоволен? Да нет, почему? Он ведь и сам переживает, что со мной такое случилось. Просто натура у него такая, если не к чему придраться, все равно придерется. Что-то не заметил я у него особой придирчивости. Поневоле втянулся я в разговор. Просто ты не то время для наблюдений выбрал. Он сейчас совсем другой, нежели раньше. Сейчас у него, может быть, дело всей жизни решается, и ему просто не до мелочных придирок. Пока мы обсуждали командира банды, со всех сторон начали возвращаться наши лазутчики. Я просто сгорал от нетерпения и любопытства, но прочесть что-либо на бесстрастных лицах бойцов было невозможно. Они ждали, когда подойдет сам Мунги, чтобы тот первым услышал о собранных ими слухах. Но командир почему-то не торопился вернуться к нашему тесно сбившемуся в кучку коллективу. Спустившись по берегу вниз, он поднял к глазам только что приобретенный бинокль и принялся внимательно рассматривать лежащий перед нами остров. Его уверенный и невозмутимый вид внушали мне уверенность в том, что наша партия еще не проиграна, и шансы на победу все же есть. Неожиданно и нам самим пришлось проявить такую же железную выдержку. В какой-то момент я заметил шагающего в нашу сторону атлетически сложенного мужчину в форменной одежде. На его талии нервно прыгала пистолетная кобура, а за ним, шаг в шаг, семенил щуплый напарник с переброшенной через грудь винтовкой. Они явно направлялись в нашу сторону, и чтобы их появление не оказалось неожиданным, я толкнул локтем пристроившегося рядом кафра. Тот стрельнул глазами в сторону приближающихся к нам представителей местных властей и что-то негромко сказал своим соратникам. Те вроде и не отреагировали на его предупреждение, совершив лишь минимально возможные движения, но было понятно, что они готовы к любым поворотам. К счастью, обстановку смог разрядить Владимир Васильевич. Даже не дожидаясь вопросов от подходящей к нам парочки, он громогласно и самым противным фальцетом осведомился у них, как долго следует ждать возвращения парома. Человек в форме, впоследствии он представился как помощник военного коменданта, явно не ожидал такого вопроса и, словно споткнувшись, замер в шагах в 5 от нас. А дядя, еще более повысив тон, потребовал отчета о том, почему должным образом не оборудована пристань, и больные люди, вынуждены в самый зной, сидеть под палящим солнцем. Помощник коменданта попытался заявить в ответ, что все приличные иностранцы –